بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فنتابع درسنا من كتاب التعبير للمستوى الأول دليل تزوني نفسي بشو الله سبحانه وتعالى مسوامي برودوجم سوي أوروكي إز كنيجي التعبير دا بيرو أوروين Сегодняшний наш урок по воле Аллаха Субханаху ва Тааля, тот же самый первый урок, просто второй част. Тема этого урока также, как и прошлый, «Ат-та'аруф» – ознакомление, то есть знакомство. «Халидун ва Мухаммад» – теперь будут говорить «Халид и Мухаммад». «Аль-хивару ас-сани» – второй диалог. Халид говорит «Масмук», «Как тебе зовут?» Постарайтесь, чтобы окончание не читать. «Мухаммадун юджиб», отвечает «Мухаммад», «Исми Мухаммад». «Мин айна ант?» «Ти откуда?» «Ана минал хинд», «Я из Индии». «Ма асимату баладик?» «Асимата столица», какова или какой столица твоего города или стран. Асимату Баляди Дальхи, столица, значит, мой стран, это Дехли. Айна Таскун, где живешь? Аскуну фил Махджа'и Тхамин. Я живу в восьмом общежитии. Фи Айи Даур, в каком этаже или на каком этаже? Вот здесь вот вопросительная частица, которая в родительном падеже находится, да? На маджруром бифи. Фид даурил ауаль, в первом этаже или на первом этаже. Айна тадрус, где учишься? Адрусу фи шу'бати лугати л'арабия. Я учусь в отделении, значит, арабского языка. Мада тадрус, что учишься? أدرس اللغة العربية والقرآن الكريم والحديث الشريف. يا أوتشوس عربسكي يزيك سويشيني قرآن إلي بليكي قرآن إي لغرودني حديث. في أي مستوى أنت؟ تي نككم أوروني. أنا في المستوى الأول يا في بيرم أوروني. تدريبات أوبراجنينيا. التدريب الأول من أنا؟ Кто я? Когда у вас спрашивают, вы должны о себе говорить. Ана Мухаммадун, ана миналь хинд, аскуну филь махджа'и ас-самини филь даврил ауали филь гурфатил ула, ана талибун фи шу'батил лугатил арабия, ана л'ана филь муставал ауал, адрусу филь шу'бати аллугатил арабията вал кур'анал карима вал хадитха шариф. Вот это надо наизусть. Знат баракаллафикум. Выучить надо наизусть. То есть говорит, я Мухаммад, я из Индии, я живу в восьмом общежитии, на первом этаже и в первой комнате. Я студент в, значит, филиал, или можно сказать, отделение арабского языка. Я сейчас на первом уровне учусь в этом отделении арабский язык и великий Коран, священный Коран и благородный хадith. Далее говорит «Икра аль-кит'ата», не «кат'а», там ошибка. «Икра аль-кит'ата», «Сумма аджиб аниль ас-илятиль атия». Отвечай, то есть прочитай выше написанный там отрывок, затем отвечай на ниже следующие вопросы. «Мен энт?» То есть ответи надо оттуда, брат. Наизусть. «Мен энт?» Скажет, что «Ана Мухаммадун» или «Ана Мухаммад». «Мин айна энт?» «Ана мин аль-хинд». «Айна таскун?» «Аскуну фи аль-махджа'и ас-самини фи ад-даври ал-аввали фи ал-гурфати ал-ула». Нам. «Аталибун энт?» «Айна тадрус?» «Ти студент?» Где учишься? Фи айи муставан энт? В каком, на каком уровне? Мада тадрус? Что ты учишься? التدريب الثاني второе упражнение اجب عن الاسئله الاتيه отвечай на следующие вопросы эти вопросы по вашему усмотрению можете о себе говорить например масмук اسمي свое имя назовете ما بلدك какой твой стран لماذا جئت الى المدينه النبويه не говорите المنوره لماذا جئت الى المدينه النبويه почему ты приехал в город пророка саллаллаху алейхи ва аля алихи ва саллям ма лугатук какой твой язык кам синнук сколько тебе возраст сколько тебе лет а мутазавиджун ант ты женат алака аулад если у тебя дети женщины могут баракаллаху фикум таким же образом например применять Вот, например, масмуки, там просто масмук во время паузы одинаково будет для мужского или женского рода. Ма баладуки, ма баладук, лимада джи'ти иля л-мадинати набавия, ма лугатуки, если с окончанием, кам синнуки, а мутазавиджатун анти, а мутазавиджатун анти, можно делать вот так. Алака аулад, алаки аулад, адараса лугата л-арабията фи баладик, ти в своем стране. Изучал арабский язык, если женский род, а дарасти аль-лугата аль-арабията фи баладик. Баладики. Лимада тадрусу аль-лугата аль-арабия? Почему ты изучаешь арабский язык? Мада тухиббу ан такуна фил-мустакбал? Что желаешь быть в будущем? То есть в будущем, что желаешь быть? На. Ат-тадрибу ас-салис, третье упражнение, дах ас-илатан. Лил-аджвибати талия. Внизу написано «Готовые ответы». Теперь говорит в пропущенные места добавляйте вопросы по отношению к ниже следующими ответами. Нам. Аль-ас-иля на правую сторону, налево. Аль-аджвиба – ответы. Ответ написано «Исми Халид». Значит, кто-то сказал, кто-то спрашивал «Масмук». Вы в результате сказали «Исми Халид». «Наам». «Ана мутазавидж». Значит, кто-то вам сказал «А анта мутазавидж». Вы сказали «Наам». «Ана мутазавидж». «Аскуну фил махджа'ир рабиа». «Я живу в четвертой общежитии». «Ана фил аль-мустава ал-ауал». «Я на первом уровне». «Адрусу ал-лугата ал-арабията вал-Кур'ан ал-Карим». Я учусь арабский язык и священный Коран. Наам, ана талиб, да, я студент. Ат-тадрибу рабиа, четвертый тадриб упражнения. Уктуб аль-калимата накисата фи кулли фарагин мимма яли. Напиши недостаточное слово, то есть слово, которое не хватает, напиши его в пропущенные места внизу. Ана не хватает талиб, ана талибун фи шу'бати аль-лугати аль-арабияти аскуну фи аль-махджа'и аль-рабии и так далее, сами будете иншаллах читать это есть на сегодняшний урок, баракаллаху фикум надеюсь, что это уроки очень легкие несмотря что легкие, придется баракаллаху фикум, кое-какие слова хорошо заучивать наизусть, ва саллаллахумма وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا والحمد لله رب العالمين